Достаточно сжатое сообщение Гурова о своих беседах с Васильичем, с Ланиной и с Симаковой Орлов и Кричко выслушали с большим интересом, не перебивая. Это единственные, с кем удалось поговорить. Другие постарались найти причину, чтобы со мной не встречаться, особо отметил Лев. Но даже этого достаточно для того, чтобы тех, кто потенциально хотел бы поквитаться с Давишиным, выстроилась целая очередь. Это же подтвердила и встреча с одной из его любовниц. Вернее, наложниц. Причем подневольных. «Тебе удалось найти любовницу Давишина?» Одновременно и удивился, и восхитился Орлов. «Спасибо Росвестям, они помогли». «Что сказать об этой несчастной? Она и в самом деле его подневольная наложница. Даже можно сказать, секс-рабыня. И стала ею не без участия Феликса Батумского». Он вкратце изложил услышанное от Люташкиной о том, как произошло ДТП и что за этим последовало. Не углубляясь в детали, рассказал и о том, как Давишин развлекался со своей наложницей. Орлов на это отреагировал довольно сдержанно. Он медленно повел головой вправо-влево и, покривившись, издал что-то наподобие «Тьфу, блин, гадость какая». Кричко отреагировал куда эмоциональнее, отрубив «Охренеть! Ну и извращенец! Ну и чмо!» Но это лишь, так сказать, штрихи к его нравственному портрету. Хотя применительно к этому типу говорить о нравственности было бы нелепым, добавил Лев. «А главное, я тут вижу в том, что Давишин и Гурманидзе были не просто знакомыми, но еще и активными подельниками. Надо полагать, проделка с автоподставой и еще одной подставой с наркотиками в отношении Люташкиной — это лишь отдельный рядовой случай того, что ими вытворялось, что было поставлено на поток. Ты считаешь, что Давишин активно сотрудничал с оргпреступностью?» На лице Орлова появилась гримаса удивления и одновременно сомнения. «Я не считаю», — отчеканил Лев. «Я уверен в том, что Давишин не просто сотрудничал с криминалом, а был его составной частью». «Да-да-да. Он был активным подельником криминальной верхушки России. Кстати, об этой верхушке. Когда-то, если верить летописным преданиям, русичи призвали на княжение варягов. Теперь, надо понимать, российские воры тоже призвали варягов, но уже из Закавказья. Не анекдот ли? В России появился дефицит на отечественных воров в законе». Орлов изобразил дежурную улыбку, вздохнул и потер лоб ладонью. «Да, похоже на то. Ну, допустим, в этой истории плотно завязан вор в законе Гурманидзе. Вы предполагаете с ним поработать? И, кстати, в качестве кого вы его видите? Как подозреваемого? Ну, в том, что это он заказал убийство Давишина. Как соучастника по его прежним делам, как свидетеля, как потерпевшего, как жертву российской военной агрессии в 2008-м. Язвительно усмехнулся Кричко. «Чего-чего?» Недоуменно воззрился на него генерал. «Что за чушь? При чем тут российская военная агрессия?» «А, ты еще не знаешь?» Стас от души рассмеялся. «Да будет тебе известно, что год назад этот индюк закавказский дал обширное интервью либерастному телеканалу «Ливень». Я сам сегодня случайно наткнулся на текстовую распечатку этого трепа. Там очень много чего интересного. Оказывается, Гурманидзе при Саакашвили служил в грузинском спецназе, который участвовал в защите родной страны от российской военной агрессии. С тех пор ненавидит Россию и считает ее самой ужасной страной на свете, ибо неспровоцированная миролюбивой Грузией агрессия России жестоко травмировала его нежные нервы и повергла в депрессию. «И какого же хрена он сюда притащился?» — сердито насупился Орлов. «Он сюда приехал по вопросам бизнеса, поскольку официально он президент консалтинговой компании», — развел руками Кричко. Как рассказал он далее, в интернете ему удалось найти данные о том, что у Гурманидзе в Москве имеется четырехкомнатная квартира, а в одном из подмосковных коттеджных поселков – вилла с земельным участком соток на 50, предположительно, в Веселовском. Есть многомиллионные счета в российских и зарубежных банках. Есть предположение, что немалая часть этих денег – воровской общак. «Это откуда такие сведения?» — спросил Орлов, изобразив рукой вопросительный жест. «Нашел интересный сайт, который называется «Компромат. Воры России». Там про всех, кто так или иначе замаран воровством. Про нашу криминальную верхушку, про вороватых чинуш, депутатов. Кто сайт создал, найти так и не удалось. Но, думаю, этот человек или люди, если их несколько, имеют доступ к самым секретным базам данных. Видимо, и у нас в России завелся свой Джулиан Ассанж. Там я нашел столько интересного». «Ссылку мне дашь», — потребовал генерал. «Ну, и что еще интересного ты узнал об этом Гурманидзе?» «Блин, надо будет поставить вопрос перед нашим руководством, раз уж ФМС теперь в ведении МВД, чтобы не вздумали предоставить этой твари российское гражданство». «Ха-ха-ха», — все с той же язвительностью произнес Стас. «Наивный корякский парень, ты безнадежно опоздал. Гурманидзе в России живет с 2015 года. И гражданство получил месяц спустя после переезда в Москву. Не удивлюсь, если российский паспорт ему привезли прямо на дом, вручили с низким поклоном. Это нормальному человеку, пусть он даже уроженец России, получить наш паспорт – дело очень непростое. А варью, даже если оно к России не имеет никакого отношения, расплюнуть. Ну и что, что ФМС переподчинили МВД. Кадры-то остались все те же. Помните, год назад к нам приезжала делегация немецкой полиции обмениваться опытом? Так вот, там был один из наших бывших российских немцев. Он рассказывал, что когда их семья оформляла документы на выезд за границу еще в 90-е, он тогда еще школьником был. Так наши чинуши их ободрали чуть ли не до нитки. Помню, он у меня все выпытывал. «Станислав, я не понимаю, как же вам удалось при такой чудовищной коррупции не рассыпаться, подобно СССР?» «Стас, а на этом сайте продавишина ты ничего не нашел?» — поинтересовался Гуров. «Искал. Но ты не поверишь, продавишина там оказался мизер информации. Сам этому поражаюсь. Единственное интересное, что мне удалось откопать — его третья жена является близкой родственницей одной из наших министерских шишек. Похоже, она и стала трамплином, который помог ему выйти в дамки». «Ну и как вы думаете, каким образом Давишину удалось вокруг себя создать такую вот мертвую информационную территорию?» — вопросительно посмотрел на оперов Орлов. «Я считаю, что в определенных смыслах Давишин был настоящим талантом», — Лев говорил сдержанно и суховато. «Он был высококлассным интриганом, высококлассным манипулятором, который умел подчинять других людей своим прихотям и шкурным интересам. Думаю, что он, как хороший шахматист, все свои действия продумывал на несколько ходов вперед. Наверняка он умел ставить цели и добиваться их достижения любой ценой». «И что же обусловливало эти качества? Что в его натуре было таким вот, скажем так, запредельным?» «Думаю, ответ тут очень простой. Безграничное самомнение и эгоизм, презрение к другим людям, рафинированный цинизм, алчность и жестокость. Это моральная основа, если только к такого рода личности применимо слово «мораль». На мой взгляд, живи он в Германии во времена Гитлера, он стал бы одним из первых лиц Рейха. Есть такое понятие «серый гений». Это серая посредственность, которая, тем не менее, незаурядна по части определенных психологических качеств. И их эта личность умело, причем маниакально, использует для воздействия на окружающих. Это как раз именно то, что мы имеем в лице Давишина. Льва перебил звонок телефона внутренней связи. Орлов поднял трубку и, выслушав чье-то сообщение, схватился за пульт телевизора. Жаворонков сообщил, что сейчас по ТВ покажут сегодняшнее происшествие на Лисянского. И в самом деле, на экране появилась общая панорама столичной улицы, где сегодня произошли драматические события. Телерепортер взял несколько блиц-интервью у прохожих, у местных жителей, у сотрудников кафе. Все возмущались действиями Туза, выражали сочувствие пострадавшим, требовали строгого наказания для всех, кто создал предпосылки к тому, что этот дикий случай стал реальностью. В частности, тем, кто допустил продажу этому озлобленному психопату огнестрельного оружия. Многие упоминали о сотруднике главка, волей случая оказавшегося рядом с местом ЧП, который пресек действия убийцы и этим самым спас еще немало жизней. Человека, которого Гуров, рискуя жизнью, оттащил в безопасное место, репортер навестил в больнице. Раненый, назвавшийся преподавателем Института физики недр Ароном Кубишевичем, высказал свою благодарность своему спасителю и изъявил желание по выздоровлении лично поблагодарить отважного офицера полиции. В репортаж была вставлена врезка съемок, сделанных на телефон, где Лев был запечатлен с мальчиком на руках. Затем показали мини-интервью с родителями спасенного малыша. Молодая женщина была в трауре, тем не менее сказала, что очень рада спасению своего сына. «У меня нет слов, чтобы выразить благодарность Льву Ивановичу Гурову, потому что я не знаю, как бы смогла жить дальше, если бы с моим Олежиком что-то случилось», — говорила она, комкая в руках носовой платок. «Я где-то слышала, что каждый случай применения своего оружия полицейским очень придирчиво расследуется. Если вдруг кому-то покажется, что он, остановив своим спасительным выстрелом распоясавшегося мерзавца, что-то там нарушил, прошу принять во внимание мнение мамы спасенного ребенка. Лев Иванович заслуживает только награды и безмерной благодарности всех нас за то, что своими решительными действиями спас человеческие жизни, которые мог отнять полоумный негодяй. В нашей семье сегодня горе. Убита моя свекровь, замечательный, прекрасный человек, которая для меня была второй мамой. Да примет небо ее в свою райскую обитель, и да будет низвергнут в ад ее убийца». Когда этот новостной сюжет закончился, снова позвонил Жаворонков и сообщил, что нечто похожее сейчас покажут и на Ливне. Орлов переключил на Ливень, где показывали во многом то же самое, но вот оценки выносили несколько иные. В кадре появилась панорама той же улицы Лисянского с овальным портретом Туза в верхнем левом углу. Диктор бойкой скороговоркой, вставляя по ходу повествования скорбные нотки, вещал о происшедшем. «Вот она, эта лоджия, с которой сегодня прогремели роковые выстрелы. Да, они унесли жизни четверых и отняли здоровье у пятерых человек. Горькие трагические цифры. Но не будем спешить с обвинениями и проклятиями в адрес стрелявшего. Иногда в таких случаях говорят, так сошлись звезды. Наверное, так оно и есть. Последние несколько дней неприятности буквально преследовали, в общем-то, неплохого по натуре отзывчивого и приветливого москвича Аркадия Туза». Продолжая напирать на скорбь, телерепортер особо подчеркнул, что слесари, принадлежащие ТУЗу СТО, отзывались об Аркадии Феофановиче только позитивно. А все началось, гремычился репортер, с того, что гаишники и сотрудники ОВД «Лисянская» обрушились на предпринимателя с огульными нелепыми обвинениями. Они инкриминировали ему то, что якобы на принадлежащей ему СТО велась разборка угнанных машин. Из-за этого Аркадий понес немалые убытки, поскольку из-за затяжных следственных действий СТО несколько дней бездействовало. Досталось от репортера и жене ТУЗа. По его словам, мягко говоря, спутница жизни привыкла сорить деньгами, заработанными нелегким трудом Аркадия. А теперь их стало меньше, поэтому она бросила его, забрав с собой детей. Но и этого мало, как нарочно случилось несчастье с лучшим другом Аркадия ТУЗа, с любимцем семьи и соседей, добродушным и жизнерадостным псом-рокером. Сокрушенно вздохнув, репортер сообщил, что когда пес был на прогулке, неизвестный лиходей нанес ему тяжкий удар по голове какой-то железякой. Как только поднялась рука этого негодяя на то, что принято называть божьей тварью, с фальшивым пафосом восклицал он. Далее следовал рассказ, как Аркадий отвез рокера в лучшую ветеринарную клинику, где врачи сделали все, что могли. Однако сегодня утром они были вынуждены сообщить ему о том, что рокера больше нет. ТУЗ отправился в ОВД «Лисянская» с требованием найти и наказать убийцу его лучшего друга. Но менты оказались мастерами только лишь шить липовые уголовные дела, продолжал пафосным тоном репортер. Они глумливо отказались даже принять заявление. Дескать, у них и без того дел по горло. И тогда нервы у Аркадия не выдержали. Мы его не оправдываем. В этом трудно кого-либо оправдать. Но, наверное, надо понять, что он тоже в немалой степени жертва. Да-да-да, именно жертва. Жертва обстоятельств. Жертва ментовского произвола, жертва того, в какой стране мы сегодня живем. В стране, не желающей жить по высоким нравственным стандартам, свойственным любой стране Запада. Вишенкой на этом торте стал пассаж о Гурове. В телерепортаж тоже была вставлена врезка съемок, сделанных на телефон свидетеля. А вот и он, так сказать, хозяин нынешней жизни, свойственной полицейскому государству, где подавлены свободы, где властвуют скомпрометировавшие себя чиновники и вполне вольготно криминалу. Это полковник Гуров, оперглавка угрозыска. Случайно ли он оказался на улице Лисянского в этот день и час, нам неизвестно. Но он пришел сюда со своим табельным оружием. И не просто пришел. Воспользовавшись случаем, Гуров не преминул пустить его в ход. Именно в тот миг, когда, увидев плачущего мальчика, стоявшего подле своей бабушки, которая волей рока тоже была поражена смертоносным свинцом, Аркадий замер, надо думать, вдруг осознав, что он творит нечто страшное, что ему нужно немедленно остановиться. Скорее всего, он через мгновение отбросил бы свое ружье, проклиная того, кто придумал эту адскую машину убийства. Но не успел. Рыдающим голосом телерепортер объявил, что в самый неподходящий момент душевных терзаний ТУЗа опер Гуров выскочил из укрытия и прямой наводкой выпустил несколько пуль в человека, который и сам уже был готов остановиться. А потом, понимая, что он совершил страшную ошибку, убив того, кого уже не надо было останавливать, Гуров решил поизображать из себя спасителя ребенка. Вот он, как видно, мнит себя подобием воина-освободителя из Трептов парка. Многие из тех, продолжал давить на чувства расходившийся телелиберал, кто стал свидетелем чрезвычайного происшествия на улице Лисянского, высказали слова сожаления о случившемся и свое недоумение по поводу действий полковника – как видно, чьей-то кровью мечтающего раздобыть себе генеральские погоны. Что ж, какая страна, таковы ее, так сказать, герои. Стас, не проронивший ни слова в течение всего этого репортажа, под конец не выдержав, яростно выпалил. «Козел, урод, брехливая либералистическая скотина. Петро, вот скажи мне, почему у нас терпят такие, как этот ливень, подлючные СМИ? Лева жизнью рисковал, а эта сволочь все переворачивает с ног на голову. И ведь как хитро подает. Типа тот отморозок, да, виноват, что убил несколько человек, но он, видите ли, жертва нашего государства. Я так понял, что этого чмыря вся Россия виновата в том, что у психопата Туза окончательно сорвало крышу». «Вот именно», — едко усмехнулся Орлов. «Они работают на деньги наших заклятых друзей, поэтому и цели преследуют те, что им указали их хозяева. Всемерно белое чернить, черное обелять. Привести Россию к Майдану и в конечном итоге к распаду страны. Это во всех смыслах голубая мечта Запада. А почему их терпят? С Западом нам приходится играть в поддавки, изображать либеральную толерантность. Америкосы спят и видят, чтобы вытеснить нас с газового рынка. Поэтому по каждому пустяку и раздувают всемирную истерию, начинают давить на своих союзничков. Как вы можете покупать газ у тоталитарного режима? Это паскудство. Стас, называется большой политикой. Так что брешут, да и хрен с ними. Пусть брешут. У всяких там освободителей России, наподобие отставного шахматиста, отставного премьера и всякой прочей шелупони, будет лишний повод где-нибудь в Риге или Таллине потрепаться на темы прав человека. Нам от этого ни жарко, ни холодно. Что думаешь, Лёва? Гуров в ответ рассмеялся и махнул рукой. А что тут думать? Собака лает, ветер разносит. Пусть треплет языком, мне на это начхать с высокой колокольни. Более того, древние говорили: если тебя хвалит твой недруг, насторожись. Значит, ты что-то делаешь неправильно. Если же твой враг тебя всячески бронит и поносит, ты на правильном пути. Так что, Стас, этот репортеришка сам себе оказал медвежью услугу. Те, кто знают правду, слушать его не станут. Этот ливень уже и так дышит на ладан. Не из самых популярных каналов. Ну, а теперь и вовсе как бы не крякнул. «И правильно», — обрадовался Орлов, видимо, опасавшийся, что услышанное повергнет льва в крайнее огорчение. «Что у нас на завтра?» «Да у нас и сегодня еще не закончилось», — хохотнул Кричко. «Теперь-то, с учетом того, что Леву от дела отстранили, мне придется бегать как загнанной борзой. Ты сегодня к кому еще планировал заглянуть?» — повернулся он к Гурову. «К бывшему депутату Цыблентальскому», — лаконично пояснил тот. «Да, Стас, ты прав. Теперь к нему съездить придется тебе. Ну а что я думаю? Если бы знать, что меня не станут ежедневно дергать на всякие комиссии, на всякие провилки, мы бы с тобой, наверное, махнули на Байкал, в те места, где якобы коренной сибиряк Давишин начинал свою служебную карьеру. Только это нам поможет распутать все узы и хитросплетения биографии нашего усопшего праведника. Кстати, по мнению его наложницы Люташкиной, у которой, по ее словам, абсолютный музыкальный слух, на самом деле родом он гораздо западнее, и не только Урала, но и Москвы. Люташкина уверена, что у Давишина в голосе был какой-то то ли южный, то ли еще и западный говор. Занятный момент. Уж не Ростов ли папа и не Одесса ли мама тут замешаны? Стас наморщил нос, словно принюхиваясь к чему-то подозрительному. Ты считаешь это обстоятельство достаточно значимым в плане вашего расследования?» Вопросительно взглянул он на Гурова. «При определенных обстоятельствах такие малозначащие факты иной раз играют решающую роль». «О, мне кто-то звонит», — прервался Лев, доставая телефон. Это была его недавняя собеседница, сотрудница министерства Анна Симакова. Она сообщила, что смогла поговорить с одной из тех сотрудниц, которая была в весьма близких отношениях с Давишиным.